Глава 41. Все наладится. Эрмина, как только услышала про появление графа, так сразу же убежала в библиотеку и спряталась. Может быть, он не за ней приехал? Может быть, он не пойдет сюда ее искать? Сейчас, среди бела дня, она сама ужасалась собственной смелости. Как это она, Эрмина Руа, решилась убежать из дому ночью, куда глаза глядят? Конечно же, нет, никуда глаза глядят, но почти. В безопасное убежище. Она слышала, как госпожа Анна Фонтен говорила бабушке, что дом господина Гийома может стать убежищем, в котором никто не найдет, если попросить. Эрмина и попросила, и госпожа Маргарита приняла ее. Но вот что теперь? «Госпожа Эрмина?» — раздалось сверху. «Ой, точно, здесь же господин Филипп, и ведь он тоже скрывается, только не говорит от кого. Уж, наверное, не от свадьбы, а от чего-то посерьезнее». «Да, господин Филипп, это я». Эрмина выбралась из-за стеллажа с книгами, за которым пряталась на всякий случай. «Я тут прячусь». «Хорошее место», — улыбнулся он, спустившись из-под потолка. «Давайте прятаться вместе». «Я согласна», — кивнула она. «Научите меня, вы ведь хорошо умеете прятаться». «Мне повезло с этим домом и госпожой Маргаритой. Пока я здесь, меня не найдут. Не должны». «А вас точно ищут. Может быть, уже успокоились и перестали?» «Честно говоря, я не интересовался». «Боюсь высунуть нос из теплой норы», — грустно улыбнулся он. «Я понимаю, что вечно в норе не просидишь, но каждое утро говорю себе, что еще не сегодня. Хотя я отдохнул и могу двигаться дальше». «А вам нужно дальше?» — усомнилась Эрмина. «Мне нужно куда-то. Не сидеть же просто так, сиднем, как все вот эти, которые тут живут и к нам сюда приезжают. Засаленный трактирщик, лысый следователь, толстый мэр. Ох, простите, госпожа Эрмина, я не хотел задеть вас никак. Но мне кажется, что ваш отец при помощи вашего замужества пытается решить какие-то свои дела. Все так делают, пытаются привлечь в семью деньги и связи, а господин граф — это и деньги, и связи разом». «И что же, вы не хотите стать графиней?» — спросил он с изумлением. Эрмина задумалась. Ее обычно не спрашивали, чего она хочет, и вообще, хочет ли того, что от нее обычно требовалось. Просто так надо, и все. «Я не знаю, чего я хочу». И думаю, что, проспавши с этой мыслью, как сказала бы госпожа Маргарита, утром могла бы не решиться убежать, а сидела бы в комнате, перебирала свое приданое и плакала, и надеялась на какое-то непонятное чудо, что кто-то приедет и спасет меня. Но никто бы не приехал, и чуда бы не произошло. Таких чудес вообще не бывает. Я могу согреть воду, зажечь свет и очистить что-нибудь от грязи, но это не такое уж и чудо, если по-настоящему. Это небольшая помощь в обыденной жизни, да и все. Тогда что для вас чудо? Он смотрел испытующе. «Чудо? Это когда случается что-то очень-очень хорошее, чего ты никак не ждал. Это что-то невероятное, на что и надеяться-то нельзя. И что-то такое, что случится само, а не потому, что ты захотел или потребовал». «Чудес нельзя требовать, верно. Не придут», — улыбнулся он. «Но ждать-то можно. Вдруг к вам поутру заглянет солнечный лучик, согреет вас и принесет перемены. А свежий ветер принесет хорошие новости. Или какое-нибудь знакомство окажется полезным и нужным и даст что-то очень важное. Вдруг ваше чудо, госпожа Эрмина, уже ждет вас где-то». «Да где оно может меня ждать?» — вздохнула она растерянно. «Я думала дома. Я думала, у меня надежный дом и семья, которая меня любит. Но для родителей я просто та, с чьей помощью можно поправить свои дела. Для сестры тоже, а еще помеха ее собственному замужеству. И только бабушка и младшие любят меня просто потому, что это я. Я унаследовала бабушкины способности, и бабушке это приятно. И вообще нам хорошо с ней вместе. Говорить, обсуждать, что-то рассказывать. С ней я могу поговорить обо всем, наверное. И я очень жалею, что не поговорила с ней ночью. Но я не решилась ее будить. Вдруг она посоветовала бы мне что-нибудь дельное». «Еще поговорите. Обязательно поговорите, госпожа Эрмина». Он подошел и взял ее за руку. «Если ваша бабушка такая мудрая и добрая, то она непременно вам что-нибудь подскажет». «Наверное», вздохнула Эрмина. «Только вот я теперь не представляю, как мне вернуться домой. Боюсь, если я и решусь, то меня не просто запрут в комнате, как и жени вчера, но и что-нибудь похуже выдумают». «Значит, и не возвращайтесь пока. А вдруг потом госпожа Маргарита сможет выговорить для вас какие-нибудь условия, что вы вернетесь домой, только если вас не будут ругать и наказывать, например?» «Даже и не знаю. Что мешает отцу нарушить любое условие? Я ведь понимаю сейчас, он то и дело так поступает. И многие приходили к нам в дом и обвиняли его в том, что он обещал, но когда пришло время, не выполнил обещанное». «Вы маг, а он нет. Вы сильнее его». «Да о чем вы? Эрмина глянула на него и с удивлением поняла, что он верит в то, что говорит. «Понимаете, ну, маг и что? Бабушка тоже маг, но она может не так и много. Это вы привыкли побеждать врагов и умеете это делать. А я и не умею. И вообще, враги ли это? Это же моя семья». «Ну а почему они поступают с вами как с врагом? Или как с пленником, которого нужно обменять как можно более выгодно?» «Вот, точно, выгодно обменять, так и есть. Узнать бы на что. Вдруг можно получить это без моего замужества за графом?» «Может быть», — кивнул он. «У вас есть способности к ментальной магии? Если есть, то вы могли бы настоять на своем и узнать правду от вашего отца». «Мне никогда никто не говорил, что у меня вообще есть. Я разве что опытным путем пробовала». «Эх, вам бы в хорошую школу или просто к хорошему наставнику». «Где ж его такого взять?» — улыбнулась она. «Хотя хороший наставник еще должен понравиться моему отцу, иначе меня бы не отпустили». «Вчера вы сами себя отпустили и никого не спрашивали». «Верно. Но что дальше? Вы сами говорили, что ваши наставники всегда твердили вам о последствиях. Вот и мне тоже. Но я все равно не послушалась. Я увлеклась мыслями о той, жившей давно герцогине Саваш, и подумала, раз у нее вышло, то и у меня получится». «Я слышал о ней и видел их дворец в Фару. Там до сих пор живут их потомки». «Правда?» — изумилась Эрмина. «А я читала все это как сказку». «В каждой сказке есть доля правды», — возразил господин Филипп. «Может быть, эта сказка встретилась вам не зря, а для чего-то важного?» И он так на нее смотрел, как никто не смотрел, с восхищением. Пусть она и причесана совсем просто, и платье у нее простое, без кринолина и богатой отделки, потому что куда еще было ночью тащить кринолин? Эх, теперь так. Эта дочка мэра Верлена была одета, как модная кукла, а беглянка Эрмина будет одеваться, как получится, лишь бы чисто и можно выполнять какую-нибудь полезную работу. «Я бы очень хотела в это верить», — улыбнулась Эрмина, решилась поднять голову и встретиться с серыми глазами, со спокойным и твердым взглядом. «Верьте, госпожа Эрмина, и все будет, правда-правда». Он поднес к губам ее руку и коснулся пальцев. Она даже его дыхание ощутила. Сердце забилось быстро-быстро и громко-громко. Эрмине показалось, что стук слышен в коридоре. Что это он делает? Почему? Для чего? А он просто держал ее руку в своих, смотрел на нее и улыбался. И не было слов. И даже вдруг дышать сделалось тяжело от чего-то. Эрмина смотрела на Филиппа и не могла отвести взгляда. Смотрела и вбирала в себя и ямочки на щеках, и пушистые ресницы, и золотистые искры в серых глазах. Где-то за дверью что-то грохнуло. С потолка посыпалась штукатурка. Оба все равно, что отмерли. «Все будет хорошо», — прошептал он, еще раз коснулся губами ее пальцев и выпустил руку. И пошел посмотреть, что случилось, наружу. «Что там?» — спросила она. «Дверь в бальную залу сломалась», — рассмеялся Филипп. «В щепки рассыпалась. Госпожа Маргарита говорит сама, она только за ручку взялась. Придется новую заказывать». «Я верю, госпожа Маргарита справится», — улыбнулась в ответ Эрмина. «А нам с вами надо бы вернуться к книгам. Она помогает нам, давайте же тоже будем ей помогать». «Вы правы». Он легко поклонился и взобрался наверх. «Забирайтесь сюда тоже, будем смотреть вместе. Будете записывать, договорились?» «Конечно», — кивнула Эрмина. «Все наладится. Как-нибудь. Непременно».